Глава 28. «Карензо, все в порядке?» Малком, улыбаясь, протягивает мне блюдо с морковью, тушеной в сливочном масле. Я накладываю себе морковки, улыбаюсь в ответ, бормочу спасибо, извиняюсь, бурчу, что, наверное, накануне перебрала вина. Малком не сводит с меня взгляда. Я теряюсь в догадках, что у него в голове. Может, он сейчас полностью осознает реальность? А может, какой-то частью мозга считает, что я Натали? Что можно сделать? Можно не поднимать глаз от тарелки с жареной курицей, воскресный обед в балду, в парадной столовой. У меня едва заметно подрагивают руки. Вижу, что Молли замечает это и понимающе улыбается. Я делаю усилия и напоминаю себе, я здесь как профессионал. А у них у всех видения. «Что, Карензо, аппетита нет?» Молли разглядывает меня, словно заскучавший врач, который внезапно почуял интересный случай, редкую разновидность рака. Я снова что-то мямлю. Возможно, у Молли имеется вполне объяснимая причина для стервозности. Она приехала утром. Они с Грейс приготовили обед. Пожарили курицу, которая при жизни свободно гуляла себе на травке. Соус на красном вине. Тияки определенно гурманы. А я гоняю великолепную еду по тарелке и пытаюсь спрятать куски курицы под капусту с чесночной подливой, как шестилетка. «Я тоже ненавижу жареных куриц», — говорит Соломон. «Прекрати, Соломон. Сестра с тетей все утро провели на кухне. Готовили». «Вот поэтому все так скучно», — говорит Соломон. «Еду приготовила Грейс. А Грейс за что не возьмется, все выходит скучно. Только и знает, что читать свои дурацкие книжки». Грейс сидит с невозмутимым видом. Соломон начинает злиться. «Почему ты все время в зимнем саду, где читает мама?» По-взрослому вздохнув, Грейс спрашивает. «Соломон, ты опять хочешь в подвал? Он тебя всегда ждет». «Грейс!» — одергивает Малком. Грейс чинно улыбается. Соломон не отвечает. Он снова впал в рассеянность. Озирается, словно что-то чует. «Зачем ты это делаешь?» Грейс смотрит на Соломона. «Вертишься, рожи корчишь. Жуть какая!» «Птиц здесь, может, и нет. Но скрытое постепенно становится явным. Отец так же проклят, как прокляты его дети. А может, и Молли». Грейс смотрит на отца, улыбается и встает. «Я закончила, папи. Наелась. Можно я пойду к себе?» Во вздохе отца боль. «Конечно». Соломон отодвигается от стола. «Если Грейс можно уйти, то и мне можно. Я все равно только мороженое хотел. Мама всегда разрешает мне мороженое, не то что тетя Молли». «Прекрати, ради бога!» Лицо Соломона искажается. Отец повысил на него голос. Внезапно мальчик шумно всхлипывает и выбегает из столовой. Топочет вверх по лестнице. Малком умоляюще смотрит в потолок, словно ищет утешение у Господа. Молли хладнокровно достает вейп, затягивается с хорошо отрепетированным равнодушием и эффектно выдувает пар в потолок. Напряжение мое слишком велико, чтобы скрыть его. Я отодвигаю стул и пытаюсь успокоиться, собирая тарелки. Молли и Малком не помогают. Мне все равно. Я тщательно прибираю в столовой, будто заменяю Тришу. Затем иду в холл, одеваюсь и решительно выхожу на улицу. Возможно, прогулка до зон Дорлома меня немного успокоит. Вот и водопад с пенными брызгами, у которого нашли тело Натали. Забираюсь на шаткую горку из камней, сложенную на огромных валунах, чтобы поймать сигнал посильнее, и отправляя прииссообщение. События развиваются. Может, еще поговорим? К. Потом электронное письмо приятелю-антиквару. «Привет, Бен. «Прости, что надоедаю, но мне бы очень хотелось что-нибудь узнать про то классное китайское зеркало». Следующее сообщение улетает Кайлу в Труру. «Привет. Надо обсудить, если получится. Тияки загадка на загадке. Дальше только при встрече. И еще. Можешь для меня кое-что сделать? Посмотри, кто владел детским домом Сент-Петрок. Ты в этом дока. Спасибо». «Я жду». «Жду». И никто не отвечает. «Ничего удивительного. Воскресенье. У Прии маленькие дети, у Кайла новая жена и малыш. С выводком Бена тоже не соскучишься. Это я, та одинокая девчушка, что мается на детской площадке. Девчушка, с которой никто не играет. Рокочут волны, равнодушные, мрачные. Я отворачиваюсь, смотрю на вечно зеленый утесник, желтые цветы, которые боязливо подрагивают на холодном ветру. Желтый — единственный цвет, кроме серого цвета камней и грязной зелени зимней травы. Темный можжевельник может скрывать мертвых зайцев на колючей проволоке со следами крови, клочья овечьей шерсти. День становится таким же дрянным, как предыдущий. Я уныло тащусь назад. В долине Батшебы сгущается зимний туман. Старые строения проступают из мглы, как забытые пастухом черные овцы в кошмарном сне. Отомкнув дверь, я поднимаюсь прямиком к себе в комнату. Ложусь на кровать, пытаюсь сделать записи. Одолевают смутные мысли. Может, Натали покончила с собой из-за парализующей тревожности, усиленной страхом, потому что именно это я сейчас и чувствую. И ничего подобного мне раньше переживать не доводилось. Мысли перескакивают на Минни. Не к добру это. Я встаю, подхожу к окну и распахиваю его в сумеречный декабрьский туман. «Прилетайте, странные черные птицы. Птицы, которых не существует. Мне невыносима мысль о предстоящем семейном ужине. Вдруг нас ждет новый ужас. Завтра с утра уберусь отсюда. Проветрю голову, посмотрю на все свежим взглядом. Отправляю Малкольму сообщение. Немного устала, к ужину не спущусь. Увидимся утром». Он тут же отвечает. «Понял. Увидимся за завтраком до вашего отъезда». Как будто все это совершенно нормально. Нет, это не нормально, но я пытаюсь придать нормальности происходящему и с этой целью смотрю в телефоне подряд 5 серий своего любимого старого ситкома, чтобы отгородиться от мира. Уже почти 11, когда я слышу полный ужаса крик Малкольма.